Стратегия одиночки. Книга пятая. Интерлюдия. Разумеется, она не отказала. Ариэн была слишком горда, чтобы унизить себя подобным отказом. Выпрямив спину, она с самым независимым выражением лица из всех возможных, по-хозяйски, словно это была реально ее инициатива, взяла ворона под локоть и, размеренно и плавно вышагивая, повела мужчину в дом. Первым жестом она показала Ремусу, своему заместителю в гильдии, что экзамен на сегодня завершен. Вторым же, не удержалась и послала двусмысленный жест в сторону еще не поднявшейся и продолжающей прятаться за перевернутым столом Миранды. Всем своим видом она показывала, что все идет исключительно по ее воле и желанию. Но внутри она чувствовала себя разбитой, а точнее шокированной. Устраивая этот экзамен, она предполагала, что могла проиграть в магической дуэли, потерпеть поражение от кого-то из местных мастеров. Особенно, когда подняла планку допуска на тест со стали до Булата. Все же, как бы она ни смеялась в кругу своих над местными неумехами, на самом деле девушка не считала жителей Айна глупцами, тупицами или ни на что не способными в магии. Просто ее экзамен был для местных невероятно неудобным из-за большого расстояния от берега до острова, на котором стояла старая башня. Эта дистанция и служила почти непреодолимой преградой для жителей города и его гостей. И дело тут было не в недостатке таланта у них, а исключительно в местной специфике. На металлическом витке спирали возвышения маги Айна специализируются на мощных, быстрых, но при этом действующих на близких дистанциях заклинаниях. И с их стороны это разумно и прагматично, так как позволяет себя наилучшим образом реализовать в зачистке подземелий. Что-то реально дальнобойное из магического арсенала местные начинают изучать только на драгоценном витке, когда готовится к походу в перевернутые башни Пятиградья. Тем не менее, Ариэн понимала, что ей может повстречаться вундеркинд или изучающий магию с пеленок аристократ, к тому же владеющий секретными магическими техниками. И такому вундеркинду она морально была готова проиграть, местному гению проиграть, но никак не землянину, не такому же, как она, не тому, кто попал в этот мир одновременно с ней, тем более проиграть так, разгромно, без шансов. Как этот Рейвен смог применить нечто настолько мощное и невероятно разрушительное? Она этого не понимала и сейчас чувствовала, что проиграла не столько магическую битву, сколько сражение разумов. Не проронив ни слова, она привела землянина в свою комнату, нарочито неторопливо закрыла дверь на замок и активировала шумозащитные чары, а затем очень быстро разделась догола, делая вид, что совершенно не стесняется этого мужчину. Впрочем, этот хам на нее и не смотрел. Даже когда она замедлила свое обнажение и не торопясь снимала блузку, он был больше увлечен тем, что разглядывал ее записи, в беспорядке разбросанные на столе у окна. Почему-то именно эта деталь, это не поддельное равнодушие к ее красивому телу, а она знала, что красиво и не раз сводила мужчин с ума, задела ее едва ли не больше, чем поражение в магическом поединке. Раздевшись, она легла на кровать, накинула на себя простыню и демонстративно улеглась в форме морской звезды. Как опытная женщина, Ариэн прекрасно знала, как уничтожить мужчину в своей постели, морально его повергнуть. Если у нее не получилось выиграть в магическом поединке, то она сделает его победу максимально для него некомфортной. Причем сделает это просто и эффектно. «Буду лежать бревном», — про себя усмехнулась она. «И что бы он ни делал, как ни старался, буду еще ехидно и унизительно комментировать все его действия». Этот план чисто женской мести вернул Ариэн веру в себя. И когда, оторвавшись от разглядывания записей, ворон повернулся к ней, снимая рубаху, она улыбнулась с внешней теплотой и нежным голосом проворковала: «Надеюсь, ты в постели столь же талантлив, как и в магии». А затем, подмигнув, добавила: «Не разочаруй меня, знаменитый Рейвен». Ворон на эти слова ничего не ответил, молча разделся и лег рядом, прямо поверх простыни, которой она укрывалась. Положил голову на свою ладонь и принялся внимательно, с непонятной Ариэн болью во взгляде, не отрываясь, смотреть на ее лицо. Исключительно на лицо, хотя тонкая простыня почти не скрывала изгибов ее тела. Все те ехидные комментарии, которые она уже успела заготовить, от этого взгляда застряли в горле. Мужчина в ее кровати не двигался почти 5 минут, целую вечность по внутреннему времени Ариэн. Затем его ладонь медленно поднялась, и он провел кончиками пальцев по ее щеке. Это было почти невесомое касание, от которого почему-то девушка замерла, словно кролик перед удавом, боясь даже вздохнуть. Подушечки его пальцев сместились на скулу, словно очерчивая их линию. пошли дальше, коснулись кончика уха и тут же отпрянули. Она смотрела на него, не понимая. Он не боялся, был уверен в себе, и это точно не была сексуальная прелюдия. Уж в этом-то она разбиралась. Это был вообще непонятный ей жест. Жест, от которого почему-то по ее спине пробежала волна легкой дрожи. Почти минуту он разглядывал свою ладонь, словно она была не его, а чужая, а потом его рука скользнула под простыню. Ну вот, началось. Мелькнула в голове девушки немного паническая мысль. Как бы Рен ни храбрилась, сейчас она была немного испугана. В ее жизни был опыт секса, что называется, по делу. Когда она специально соблазнила одного инвестора, чтобы его фонд выделил субсидии на закупку оборудования в ее лабораторию. То есть она могла сыграть в постели как бревно, так и любвеобильную нимфоманку. Но сейчас она пребывала в растерянности, потому как этот несносный Рейвен вел себя очень странно и непонятно. А она всегда должна держать все под контролем, даже в постели. Даже когда отдавалась на волю своим чувствам, она это делала только после осознанного решения, своего решения. Но для того, чтобы держать все под контролем, надо понимать человека, который рядом, хотя бы поверхностно, но понимать. А сейчас у нее этого понимания не было, ни малейшего. Она приготовилась к прикосновению чужой руки к своей груди, животу или бедрам, но вместо этого он коснулся ее руки и нежно, но при этом с силой, которой она не могла ничего противопоставить, вытащил ее руку из-под простыни, поднес ладонь к своим губам и коснулся сухими, как ей показалось, даже более жесткими, чем его ладони, губами кончиков ее пальцев, всех по очереди. И это не был поцелуй, просто касание, невесомое, едва ощутимое. Затем его губы прошли по ее ладошке и опустились к запястью. Сердце Ариэн пропустило удар. Он не впился губами в ее руку, словно вампир, который хочет крови. Не начал лобызать ее кожу языком, будто малолетка, дорвавшийся до женского тела. Это были все те же едва ощутимые касания. Касания и тяжелые, но при этом спокойные, обжигающие жаром тонкую кожу ее запястья дыхание. Голова Ариэн немного закружилась. Она видела этого мужчину впервые в жизни, но каким-то образом он угадал ее слабое место. Тонкая кожа на запястье, там, где прощупывают пульс, у Ариэн была невероятно чувствительна. И мало того, что он угадал с зоной, он при этом действовал так аккуратно, так нежно, так невесомо, но при этом удерживал ее руку с такой силой, что вырваться она не могла. «Я бревно, я бревно, я бревно», — мысленно твердила девушка, поймав себя на том, что растворяется в этом сильном мужском дыхании на своей руке. Внезапно, без перехода, он откинул ее руку и скользнул головой под простыню. Девушка замерла, словно испуганная кошка, но ворон вместо того, чтобы начать наконец-то грубо к ней приставать, потерся своей жесткой прической о ее живот, вызвав тем самым нестерпимый приступ щекотки. Непроизвольно девушка рассмеялась. Этот смех, словно наваждение, смахнул, будто хрупкую вазу со стола на пол, все то возбуждение, которое начало в ней просыпаться. Но при этом смех ее расслабил, убрал внутренние зажимы, и она почувствовала, как напряжены были ее ноги все это время, почти до судорог, а сейчас это напряжение ушло. Ответив на ее смех невесомой улыбкой, Рейвен обнял ее крепко и, крутанувшись, сделал так, что она оказалась сверху. Но снова он не распустил руки, не начал ее лапать. Вместо этого приложил ладони к ее щекам и принялся разглядывать ее лицо. И в этом взгляде было столько тепла, столько непонятного ей восхищения, что она на миг поплыла, утонув в его глазах, и даже пропустила тот момент, когда он потянулся к ней губами. Только в последний миг вздрогнула, но он снова обманул ее ожидания. Его губы не впились жадным поцелуем, вместо этого, он легко прикоснулся ими к ее щеке. И снова это касание больше напоминало мираж, настолько воздушным оно показалось. Ариэн честно пыталась изображать бревно, изо всех сил, но хватило этих сил ей ненадолго. Казалось, этот ворон знал все ее слабости, все секреты ее тела, причем даже такие, о которых она и сама не подозревала. Не прошло и получаса, как, сама того не заметив, она оказалась сверху. Причем оказалась по своей воле, без малейшего принуждения. За всю свою жизнь она не испытывала ранее того, что с ней происходило этим вечером и половину ночи. Возможно, причина была в ее сродстве с природой, а возможно, виной тому мифрильное тело, делающее землян почти неутомимыми. А может, ворон был просто гениальным любовником? Этой ночью Ариэн не задавала себе вопросы. Впервые за время, проведенное в этом мире, ее разум отключился, перестал все держать под контролем и просчитывать. И это было настолько приятное, всеохватывающее чувство, что даже сексуальные удовольствия с ним не выдерживали конкуренции. Она отдалась на волю сродства с природой, растворила себя в нем, плыла по его полноводной реке, и в этом плавании ее вел опытный рулевой. Впрочем, о том, насколько нужно быть опытным в постели, чтобы с первого раза угадать все женские слабости, она в этот момент не думала. И даже когда засыпала под, словно подглядывающим за ними в окно, серпом ночной сестры, она не думала. И в этом недумании была главная прелесть этой ночи, ее очарование и непередаваемое облегчение, которое она принесла измученному постоянным напряжением последних недель разуму Ариен. Когда Ариен открыла глаза, солнце уже приветливо заглядывало в окно, ярко освещая рабочий стол. Рассвело около 2 часов назад, еще не до конца проснувшись, отметила девушка и сладко, до легкого хруста, потянулась, распластавшись на кровати. Это было в первый раз, когда она по-настоящему выспалась, с того момента, как ее занесло чужой волей в этот мир. Она никому не признавалась, но сон давно стал для нее настоящим мучением. Стоило лечь спать, как ее начинали терзать неясные, но при этом очень яркие, затрагивающие все чувства образы. Каждой ночью, погрузившись в сон, она раз за разом умирала. 3 разных, но при этом повторяющих сами себя смерти. В первом сновидении она каждый раз сгорала, не справившись со своей магией. Во втором ее тело давили каменные блоки какого-то лабиринта, словно сошедшего с экранов фильмов про Индиану Джонса. В третьем же что-то огромное, выше и крупнее ее раза в 2, а то и 3, рубило ее на части, при этом не по-человечески жутко смеясь. Эти сны никогда не повторялись абсолютно точно, но каждую чертову ночь она видела их в различных, отличающихся только в деталях вариациях. Поэтому девушка, по возможности, всегда предпочитала спать одна, желательно в отдельной комнате, чтобы никто не слышал стонов и не видел ужаса в ее глазах по утрам. Эти кошмары настолько изводили, что Ариен начала замечать, как от постоянного внутреннего напряжения начинает сбоить рассудок. Разум, которым она без ложной скромности, вполне объективно, гордилась, начал совершать ошибки, допускать просчеты. Она стала чаще выходить из себя, беспричинная злость. Резкие перепады настроения стали ее постоянными спутниками. И прошлый вечер, наглядное тому доказательство. В своем нормальном состоянии Ариэль Маршалл никогда бы не допустила той ситуации, которая сложилась в последний день экзамена. Находись она в ясном разуме, то сразу бы просчитала мотивацию Омрал Лизера и обвела этого холеного аристократа вокруг пальца. Погасила конфликт в зародыше, да еще и вышла бы из него с прибылью, как уже было в ее жизни не один раз. Этой же ночью ей ничего не снилось, вообще ничего. И это было таким облегчением, что впервые за 1.5 месяца, открыв глаза в своей постели, Ариэн улыбнулась. К тому же, ее ядро было на удивление спокойно. Ее сродство с природой, каждый день все настойчивее требующее от нее разного и при этом очень пошлого, казалось, заснула, словно объевшийся сметаной дворовый кот, дорвавшийся до лакомства и набивший себе желудок до отвала. Не отрывая головы от подушки, девушка взглянула в окно. По небу неспешно и спокойно, словно в такт ее настроению, плыли редкие облака. Разум Ариэн этим утром работал четко и ясно, словно многое повидавшую и немного убитую машину наконец-то привели в порядок, сменили масло, почистили двигатель, подкачали шины, или в компьютер добавили оперативной памяти и переустановили систему. Приподнявшись на локте, Ариэн оглядела свою комнату. Как она и думала, кроме нее в помещении больше никого не было. Рэйвен уже давно ушел. Она даже смутно помнила, как он уходил, когда ночью на секунду проснулась и перевернулась на другой бок. Рэйвен, ворон, человек, загадка. Даже сейчас, с отдохнувшими, словно очищенными от всего лишнего, мозгами, она не могла его понять, ни его самого, ни его мотивов, ни даже его желаний. Ей всегда нравились сильные, уверенные в себе мужчины. Можно сказать, что именно к такому типажу она питала слабость. При этом внешность мужчины для нее почти не имела значения, кроме, разумеется, рук. Мужчина с некрасивыми или неухоженными руками не мог оказаться в ее постели. Никогда. Точнее, никогда до вчерашнего вечера. Ариэн передернула. Она же вчера едва не отдалась этому аристократу. Если бы не насмешливый и даже немного презрительный взгляд Миранды, она бы впервые в жизни не обратила внимания на ладони того мужчины, с которым захотела разделить постель. постель, разделить. Эти два слова заставили девушку потянуться к прикроватной тумбочке и достать флакон с полупрозрачной жидкостью. Несмотря на то, что Рейвен, как она помнила, был аккуратен, она точно не хотела рисковать и забеременеть даже случайно. Ее ядро недовольно вздрогнуло, когда тягучая, приторно-сладкая, густая, словно сироп, жидкость полилась в горло. Но, к легкому удивлению девушки, за этой слабой дрожью больше ничего не последовало. Она думала, что сродство с природой куда более сильно и даже яростно отреагирует на прием противозачаточного алхимического зелья. Но это сродство сейчас находилось словно в полудреме, убаюканное и сытое, так что за поверхностной встряской ядра больше ничего не последовало. Поморщившись от чрезмерной сладости, девушка легко вскочила на ноги и приложилась к графину с чистой водой. Затем накинула на себя простыню и села на край кровати. Мысли Ариэн вернулись к Рейвену. Вот чего у того было много, так это так притягивающие ее уверенности. Причем не просто уверенности, а какой-то запредельной веры в себя. Даже она, которая никогда не думала о себе и своих успехах в скромном ключе, и близко не стояла к такой самоуверенности. Девушка невольно сравнила ночного гостя с локомотивом. Не человек, а бронепоезд, который прет, по-видимому, только ему пути. Встанешь ему на дорогу, попытаешься остановить, и тебя сметет. Сметет и размажет тонким слоем, намотав кишки на колесные пары. Тем не менее, и фанатиком Рейвен точно не был. Не бывает у фанатиков такого чистого и разумного взгляда. А что самое главное, эта его уверенность в себе явно имела все основания. Как он ее переиграл на ее же поле. Девушка невольно восхитилась, вспомнив, что она увидела, когда обернулась тогда на берегу. От старой башни осталась только раскаленная груда руин. По местным меркам, совершить такое на металлическом витке, без артефактов невиданной мощи, просто невозможно. Однажды, еще в первые дни, она стала свидетелем формальной дуэли двух магов Рубина, и могла сравнить то, что совершил Ворон, даже для рубиновой ступени спирали было чем-то запредельным и невозможным. В который раз за эти недели она снова поняла, насколько мало знает этот новый для себя мир. Каждый день она его изучает, собирает всю информацию, до которой может дотянуться. Но все равно, раз за разом Айн преподносит ей неожиданные сюрпризы. Что же касается применения артефактов, то Ворон к их помощи не прибегал. Она знала, что в толпе зрителей, скрываясь под магией иллюзий, каждый вечер сидел шериф Котьера, лично, воин-маг валериевого ранга спирали. Применение артефакта, способного на такие разрушения, он несомненно бы отследил. Девушка еще до начала тестов заключила с ним договор о том, что тот будет следить за соблюдением условий экзамена. И раз Рейвен умудрился разрушить башню, не вызвав вмешательства шерифа, то сделал это в рамках установленных ею и согласованных с городскими властями правил. Она понимала, что Ворон ее надул, но не понимала как. Это немного бесило девушку. Резко вскочив с кровати, она подошла к окну, хотела в него выглянуть и крикнуть служке, принести ей в комнату завтрак и чистую воду, но тут ее взгляд упал на рабочий стол, и девушка замерла. Ее записи. Он копался в ее бумагах, точнее не копался, изучал, и даже что-то нарисовал на 3 из 5 листах, на которых она пыталась изобразить схему ритуала Магивры. Ярость холодной волной поднялась из глубин души и накатила, словно каток. Схватив один из листов, который испортил ночной гость, она хотела его скомкать и выбросить, но в последний момент ее рука остановилась. Девушка развернула уже измятый лист, положила на стол и разгладила. К ее рисункам прибавились всего несколько прямых линий, точнее стрелочек. Не может быть. Она схватила остальные свои записи и сложила их вместе, скинув при этом со стола все, в данный момент, лишнее. Как, безостановочно билась одна мысль в голове Ариэн. Как, 3 листа, 7 стрелок, связывающие отдельные, казалось, вообще не похожие друг с другом элементы, и внезапно вся картина предстала перед ее внутренним взором. Предстало четко и ясно, как он смог так быстро разобраться, и главное понять, она билась с этой загадкой уже 2 недели и не приблизилась к решению даже наполовину, а он только взглянул и, казалось, сразу все понял. Как поняла она сейчас? Все поняла, точнее, почти все. Одной детали все же не хватало, казалось, мелочи, но в магии нет неважных мелочей. Весь ритуал предстал перед глазами Ариэн, словно картинка в программе 3D-моделирования. Почти весь. Осталось только узнать, из какого материала сделан волосяной пучок той кисточки, которой Магивра чертила ритуальные линии, согласно фрескам забытого храма. Та часть стены, на которой должно было быть изображение кисти, не сохранилась. На земле она бы просто перепробовала все варианты и в итоге подобрала нужный методом научного тыка. Но то на земле. Здесь же неправильно проведенный ритуал подобной мощи может просто убить. И она сгорит, как уже множество раз сгорала в своих снах. Полчаса Ариэн проверяла записи и пришла к мнению, что Рейвен, начертив связи, не ошибся. Глубинным чутьем ученого и мага она видела красоту и целостность схемы. Такую целостность и гармоничность, которую не подделать без полного понимания процесса. Взяв листы с записями, она разложила их на полу, а сама встала на кровати, чтобы еще раз все оглядеть, окинуть единым взглядом. Едва она это сделала, как заметила небольшую, всего с ладонь, бумажную поделку. Оригами в форме птицы, которой кто-то пытался придать вид ворона, но это у него не очень получилось. Впрочем, почему кто-то? Вариантов того, кто это мог здесь оставить, было совсем немного, а точнее, этот вариант был один. Спрыгнув с кровати, Ариэн подняла сложенный в необычную форму листок и, заметив на нем следы чернил, развернула. С каждым прочитанным словом, с каждым предложением она закипала все больше и больше. Этот Рейвен был несносен. Нет, формально его письмо было вежливо и даже куртуазно, но между строк читалась легкая издевка. Чего стоят только три приписки в конце. П.С. Когда догадаешься, каков финальный аккорд ритуала преобразования половин, и встанет вопрос, где достать недостающий ингредиент, свяжись со мной. Артефакт связи прилагается. П.С. Для такого мага, как ты, немного странно не знать о таком виде заклинаний, как записанные на ядро заклятия. Мой совет, изучи этот нюанс. П.П.П.С. Кстати, чуть не забыл. Когда будешь спрашивать местных о записанных на ядро заклятиях, будь аккуратна. Жрецы пантеона не терпят даже малейшего упоминания об этом виде алхимического искусства. В некоторых местах могут и на костер отправить любопытного. На полу, за ножкой стола, она нашла один элемент артефакта связующей пары. Если такой разрушить, то вторая часть сразу получит сигнал об этом. Видимо, это и была та связь, которая прилагалась к письму. Первым порывом девушки было выбросить артефактный шарик в окно или разбить. Но Ариэль Маршель подавила неожиданно накатившую на нее при прочтении прощальной записки Рейвена злость и ничего выбрасывать не стала. Глава 1. Комнату Ариэн я покинул за час до рассвета. Не потому, что не хотел увидеть, как она просыпается, это как раз я бы понаблюдал с превеликим удовольствием. Причина моего ухода, не прощаясь, была в ином. В том, что я позволил себе то, что она не терпела ни в каком виде. Сделал то, от чего, как помнил, она приходила в неописуемую ярость. А именно, залез к ней в записи и даже немного их изменил, не спросив на то ее согласия. Даже то, что она ушла со мной провести ночь, по сути, не по своему желанию, а из-за проигрыша в споре, и близко не лежит с тем, как Рен может взорваться, когда, проснувшись, увидит, что кто-то копался в ее бумагах. Несомненно, как только она поймет, что мои записи не просто каракули, а подсказки, будущая богиня спонтанной магии немного успокоится. Но тот момент, когда она утром бросит взгляд на свой стол и увидит чужие линии на бумагах, был наиболее опасен. Зная характер Ариэн, я понимал, что мне в это мгновение лучше оказаться подальше. Со временем она отойдет, расшифрует мои записи и даже, может быть, скажет спасибо. Но то будет потом, а в первоначальной вспышке гнева не сомневаюсь. И эта вспышка, с учетом всего произошедшего ранее, может привести к тому, что она станет воспринимать меня как врага. Мало того, что я бы подобного не хотел, так я банально не вывезу во врагах настолько непредсказуемую, и при этом в совсем обозримом будущем могущественную персону. Направляясь на экзамен прошлым вечером, я боялся. Мои колени дрожали сильнее, чем при встрече с Рейгьяной. Уверен, посмотри я в то время в зеркало, увидел бы в отражении бледное, словно мел, лицо. Если бы не Миранда, то далеко не факт, что я в итоге бы дошел куда надо, а не сбежал на половине пути. Именно эта девушка, бывшая в прошлом цикле моим врагом, а точнее считавшая себя таковым, просто идя рядом, взяв меня под локоть и постоянно болтая, сама того не понимая, не дала мне отступить. Причиной моего страха были те чувства, которые прошлые я испытывал к Ариэн, не любовь в полном понимании слова, а страсть, но страсть яркая, всепоглощающая, и даже то, что эти чувства тогда прогорели очень быстро, словно обильно политый бензином костер, Все равно любые мысли об Ариэн вызывали во мне эмоциональный всплеск. Если подходить объективно, то красота Ариэн, которую превозносили мои воспоминания будущего, была в них немного преувеличена. Нет, девушка и правда выглядела великолепно. Изящная, гибкая, но при этом не худосочная фигура. Длинные, с крутыми изгибами бедер ножки. Не самая выдающаяся по размеру, но при этом идеальной формы грудь. Лицо, которое очень сложно описать, так как, в зависимости от испытываемых Ариэн эмоций, его черты немного изменяются. В чем-то она мне напоминала молодую Софи Лорен, только с немного более легким подбородком и большим разлетом бровей, да и мелкие черты лица, конечно, не в полной мере совпадали со знаменитой итальянской актрисой. К тому же Ариэн наделена внутренним, природным чувством стиля и одевается не по шаблонам, а так, как лично ей нравится, и всегда при этом выглядит хорошо. Но обо всей этой, несомненно, эффектной внешности мгновенно забываешь, стоит посмотреть в ее глаза. Подобного взгляда, в котором в равной степени смешанный огонь невероятной чувственности и чистая глубина холодного разума, я не встречал больше ни у кого. Тем не менее, если отбросить мою предвзятость, то красота Ариэн не затмевает все вокруг. Есть женщины красивее, к примеру, та же Миранда. По фигуре девушки очень похожи, но при этом черты лица Миранды более симметричны, а ее бюст почти на полтора размера больше. Тем не менее, не зря говорят, красота в глазах смотрящего. Я вот, к примеру, Миранду как сексуальный объект не воспринимаю, совсем не воспринимаю. Да красивая, да страстная, да фигура такая, что все оглядываются, но я и не думал о том, чтобы провести с ней ночь. И даже если бы она не была, как сама говорила по девочкам, мне все равно и мысли бы такой не пришло. Вот доверить ей прикрывать спину в бою, это я могу представить, а провести с ней ночь, нет, тут мое воображение пасует. Возможно, это потому, что, несмотря на внешнюю женственность, по внутреннему характеру она скорее, что называется, девочка-пацанка, а такие меня никогда не привлекали даже в качестве пары на одну ночь. Может и так, а может виной подобной деформации восприятия было то, что она в прошлом цикле обо мне говорила. Не знаю почему, но факт остается фактом. Неспешно, чтобы не вызывать лишних вопросов у ночной стражи, я шел по предрассветному городу и улыбался. Улыбался, потому как самого страшного не произошло. Я не потерял голову, не влюбился снова, и это было невероятное облегчение. Тем не менее, задуманное мне далось очень нелегко. Такой сволочью, как вчерашним вечером, я, лично я, без отсылок к не случившемуся будущему, не чувствовал никогда. По сути, если отбросить оправдание и посмотреть трезво, я провел с девушкой ночь против ее воли, и то, что в результате принес ей пользу, да и удовольствие она получила как не больше моего, все равно, с точки зрения моей морали, подобный поступок откровенно сволочной. Честно, до последнего момента думал отказаться от своего плана, особенно, когда увидел Ариэн вживую. Если честно себе признаться, то я бы, наверное, все же ушел, если бы не Миранда. И за это мне при нашей следующей встрече надо будет ей сказать отдельное и большое спасибо. По воспоминаниям будущего, мы с Ариэн были очень откровенны друг с другом. И, конечно, это было правдой, но не всей. Наблюдая за развернувшейся на экзамене сценой и слушая едкие комментарии Миранды, я отчетливо понял, что в прошлом цикле Ариэн немного изменила правду. Не со зла, конечно, и не по корыстному умыслу, но изменила. Скорее та моральная травма, которую Ариэн получила в результате секса с местным мужчиной, и должна была произойти этой ночью, а не как она рассказывала в прошлом, случилось якобы уже после экзамена, опуская, впрочем, все подробности. За диалогом Ариэн с Омрал Лизаром я наблюдал пустым взглядом, не в силах в тот момент думать. За меня думала Миранда, и по ее едким комментариям отчетливо понимал, что Ариэн поплыла и была согласна уйти с этим хлыщом. В тот момент я был готов убивать. И это не игра слов, я бы убил этого аристократа прямо там, на экзамене, невзирая ни на какие последствия. Нет, не из-за ревности, а потому что Миранда все разложила по полочкам. Пока мой разум пребывал в панической летаргии, девушка просчитывала ситуацию в режиме реального времени и пришла к однозначному выводу, что Омрал Лизар подослан местным королем, чтобы соблазнить магичку, посмевшую отказать принцу, и тем самым убить влюбленность принца и одновременно унизить нахалку, отказавшую королевскому сыну. Возможно, кому-то другому эти рассуждения показались бы притянутыми за уши, но я чувствовал правоту Миранды. То, с какой болью и яростью Рен рассказывала прошлому мне, какие местные мужики сволочи, козлы, мудаки и еще сотни нелестных синонимов, так людей не трясет при одном упоминании о неудачной ночи. Точнее, может, кого и трясет, но точно не Рен. У этой девушки, несмотря на переменчивый и взрывной характер, на самом деле стальные нервы. Чтобы так ее задеть, по-настоящему задеть, должно было случиться нечто из ряда вон. И публичное унижение, подкрепленное проигрышем в магической дуэли, на это из ряда вон уже вполне похоже. Для меня после слов Миранды стало очевидно, что именно Омрал Лизар в прошлом цикле довел Риэн до слез и послужил причиной многомесячной злости девушки по отношению к местным мужчинам. В том, не случившемся прошлом, она ушла с ним, а в этом цикле она по какой-то причине отказала. Казалось, уже все, и я уже вставал из-за стола, положив руку на рукоять кинжала. Как поведение Риэн мгновенно и разительно изменилось. Она отказала и сейчас его размажет по бережку, сказала тогда Миранда, заставляя меня сесть обратно на стул. Причину резкой перемены настроения Ариэн Миранда, кстати, не поняла, но при этом мгновенно считала ее реакцию и оказалась права. Вообще без этой девушки, без ее талантливой игры, далеко не факт, что у меня получилось бы развести Ариэн на еще одну ставку, ценой которой была ночь с ней. Далеко не факт, погруженный в эти мысли, я дошел до постоялого двора, в котором снял комнату, и принялся подниматься по лестнице на второй этаж, как меня окликнул ночной слуга. «Господин Рейвен», — обратился он ко мне, — «я же не ошибаюсь, все верно, я Рейвен из Сиэтла, меня кто-то искал, для вас послание». Подойдя к стойке, взял протянутый мне бумажный конверт, запечатанный сургучом. Именно такие 5 дней назад начала выпускать бумажная мастерская Рен. В одно резкое движение, сорвав печать, открыл конверт. На чистом белом листе неровным стремительным, но при этом красивым почерком было написано всего одно слово – «Растяпа». Заглянув в конверт, увидел там кольцо молнии и заколку чистого разума, о которых уже забыл из-за всех этих переживаний. Мой долг Миранде растет стремительно. Даже не знаю, как его буду отдавать при нашей следующей встрече. А в том, что эта встреча когда-нибудь состоится, у меня не было сомнений. Как не было сомнений и в том, что Миранда еще вчера покинула город, что и подтвердил ночной дежурный. Поблагодарив слугу серебряной монетой, поднялся к себе в комнату. Скинув немного жмущие мокасины, упал на кровать и закрыл лицо жесткой подушкой. Несмотря на то, что все прошло легче, чем я предполагал, все равно прошлый вечер и эта ночь не дались мне легко. Самое мягкое, из приходящего в голову, было сравнение со взломщиком. Эта нынешняя Рен меня не знала, а вот я помнил ее превосходно. И у этой чувствительной и любящей порезвиться в постели девушки не было ни единого шанса. Я знал все ее секреты и тайники, а также и все раздражающие моменты, которые не стоило задевать, даже те, о наличии которых она до настоящего времени еще не подозревала. Взломал ее тело, обойдя все сторожевые системы как разума, так и подсознания. Даже не знаю, как себя назвать в этой ситуации. Ведь если посмотреть с другого ракурса, то я, по сути, уберег Рен от сильнейшей моральной травмы и продвинул ее исследование практически на месяц, сэкономив ей как силы, так и, что важнее, драгоценное время. Мы не знаем, каково истинное название расшифрованного Рен ритуала, но между собой называли его ритуал распределения половин. Все его участники, которых должно было быть 25, получали возможность перекинуть половинки звезд талантов стихийной магии по своему усмотрению и также получали половину звезды сверху. В случае, к примеру, меня и Миранды, это невероятный прогресс. Я вот планировал убрать половинки из воды, огня и воздуха, это позволило бы мне получить 4 звезды в молнии и 3 в земле. Получить сразу, а не после многолетних тренировок, времени на которые у меня, да и ни у кого из землян, не было. Ариэн же, как ведущая ритуал, получала возможность вложить половинки из других разделов магии в магию стихийную. В прошлый раз она убрала эти половинки из ментала, руны подобных нестихийных видов магии и вложила в стихии, превратив свои 4,5 в каждое из них в полноценные 5. И это без учета того, что она получила за ритуал адамантитова и достижение и достаточно энергии роста ядра, чтобы сразу уйти на повышение. Так как я не хотел пропустить ритуал, то и оставил Рен записку и один из связующих артефактов. Мне это перераспределение половин было просто жизненно необходимо. Без него, без четверки в молнии и тройки в земле, весь мой план на развитие пойдет прахом. От этих мыслей мне становится немного грустно, ведь в этом варианте развития событий Миранда данный ритуал пропустит. Даже не знаю, как теперь изменится судьба этой девушки, которую прошлый я долгое время считал врагом, а я нынешний не против бы видеть другом. Надеюсь, она найдет свой, отличный от Ириен, путь. Надо будет принести жертвы в ближайшем храме Сундбада, чтобы у нее все сложилось хорошо. Насколько помнил, Ариен из тех, кто любит долго нежиться по утрам в кровати, но попав на Айн, она изменила свои привычки и вставала с рассветом. Очень надеюсь, что сегодня она проспит подольше. И на эту надежду у меня были все основания, все же ночь, которую мы провели вместе, была, мягко говоря, бурной. Проспав совсем немного, от силы полчаса, с первыми лучами солнца я встал с кровати и переоделся. Сложил городской комплект одежд на дно сумки и, облачившись в постиранное и чистое, но при этом заштопанное и перештопанное старое, спустился в холл постоялого двора. Рассчитался с управляющим и уже собрался уходить, как меня окликнули трое землян. Одного из них прошлый я шапочно знал, а остальных нет. Да и тот, кто показался знакомым, ничем особым в прошлом цикле не выделялся, погибнув намного раньше последней битвы. Тем не менее, он дожил до середины вторжения, а значит чего-то все же достиг. «Извините», — окликнула меня незнакомая, немного неказистая с носом пуговкой девушка. «Вы же из наших, я не ошибаюсь, из наших, из Сортуда», — уточнил я, а затем добавил на английском. «Из землян, Сортуда», — удивился один из тройки землян, которого я как раз помнил. «Так называют нас квестеры», — пояснил я. «Называют квестеры». Сразу два вопроса, но прежде чем я на них отвечаю, девушка из их команды зло шикает на своих спутников и, повернувшись ко мне, спрашивает: «Извините, вы не видели в городе или окрестностях двух наших, Алмера и Двалина? Один высокий такой и худой, как палка, его легко узнать по вечно растрепанной шевелюре. Второй коренастый, и лицо плоское, восточное, у него еще ноги колесом». «Нет», — после недолгого раздумья отвечаю на вопрос, — «не видел. Но я в городе сутки только». «А что случилось?» «Наша команда базируется в соседнем городе, и, услышав о каком-то экзамене, Алмер загорелся в нем поучаствовать, а Двалин вызвался пойти с ним. Они ушли 5 дней назад и уже как 3 дня должны были вернуться». «Пропали?» «Да», — коротко ответила девушка, и я понял, что она очень устала и, скорее всего, не спит несколько суток, поддерживая себя алхимией. «Здесь их видели. Алмер попробовал себя в экзамене Эйнумината, но провалил его. Все, что мы узнали, это то, что их видели последний раз 4 дня назад, а дальше их след словно испарился». «В маршал ходили?» — уточнил я самое очевидное. «Да, их никто не задерживал и в тюрьму не сажал. Дайте несколько монет стражи на воротах, пусть вспомнит, покидали ли ваши знакомые город. Предлагаю второй вариант». «Уже», — тяжело вздохнул немного рыхловатого вида парень, выглянув из-за спины девушки. «Не выходили, или стража про это не помнит? Котьер, по местным меркам, город не маленький, но по земным, захолустье, 1015 населения, так что пропасть без следа они не могли». Сказав это, уточняю: «Тем более земляне, прибывшие на экзамен Риен, местные таких запоминают. Мы боимся, что они во что-то влезли». Опустив глаза в пол, тихо говорит девушка: «Эта пара вечно рвется всем помогать. Игроманы чертовы, как просьбу услышат какую, так орут сразу. Ура, нам дали квест. А я говорил, надо мне с ними идти». Зло цокнул низкорослый юноша с хищными, напоминающими волка, чертами лица и куцей бородкой. Земляне тут же начали переругиваться друг с другом и, видимо, за последние дни делали это далеко не в первый раз. Послушав их так минуту, махнул рукой и, отделавшись коротким прощанием, покинул корчму. Кого-то искать и выяснять, куда кто-то пропал, я, разумеется, не собирался. У меня и своих проблем по горло. Да и если не покину Котьер до того, как проснется Риен, меня могут ожидать огромные неприятности. Конечно, могут и не ждать, но проверять это мне очень не хочется. Одно дело выиграть у будущей богини спонтанной магии дуэль с помощью лазейки в правилах и совсем другое выстоять лицом к лицу против ярости Ариен. Опыт встречи со Скалли явственно показал, что пока я не тяну против осколков. Вначале заглянул в уже открывшуюся мастерскую сапожника, где забрал заказ и наконец-то переобулся в нормальную обувь. Какое же это было облегчение! Короткие, посередину голени, походные сапоги из кожи дикого тернога сидели идеально, ничего не натирая. Вторая пара обуви скорее напоминала ботинки, с плотной шнуровкой и толстенной, в палец, подошвой. Она была предназначена для боя и походов в данжи. Я бы заказал еще и мокасины на выход, но их к назначенному сроку мастер уже изготовить не успевал. Надо будет сказать спасибо Джанни, ведь именно он отнес мои старые сапоги в эту мастерскую и от моего имени разместил заказ. Парень явно знал, к кому обратиться, на новую обувь я не мог нарадоваться. Следующим пунктом стал филиал цеха артефакторов. Те как раз открывались с рассветом, так что я зашел к ним и забрал свой Авалоний. Немного задержался, прицениваясь к довольно полезным вещам, выставленным на прилавках, но в итоге махнул рукой и ничего не купил. Цены здесь, мягко говоря, кусались. Из-за низкой, в сравнении с землей, торговой связанности, ценник на один и тот же товар в различных частях Айна мог различаться в разы. К примеру, я заплатил Нортону за его старую кольчугу 20 золотых, но такая же в Триесе не потянула бы и на 15, а в Дитроне за нее, даже за новую, и десяток не дадут. Вот и стоимость даже простейших бытовых артефактов в Катьерском филиале цеха артефакторов мне показалась изрядно завышенной. Видимо, дело было во многом в том, что в самом городе не было врат перехода. С этими мыслями дошел до лавки Армани, и в отличие от остальных магазинчиков на улице, которые уже открылись, ее дверь была заперта. Так как ждать, пока Джан не проснется и соизволит открыть лавку, в мои планы не входило, принялся настойчиво стучать. После пятого удара в окошко, выглянул испуганный слуга. «Хозяин, разбуди, скажи, пришел Рейвен за своими вещами». Слушка тут же кивнула и скрылся с глаз. Видимо, Джан не из тех, кто любит спать до упора, потому как ждать открытия мне пришлось без малого минут 20. А когда двери лавки распахнулись, то вид у модельера был, мягко говоря, недовольный. Приперся. Как-то зло буркнул он вместо приветствия, открыв дверь, запустив меня внутрь. Джанни тут же закрыл замок и, демонстративно шаркая шикарными тапочками по чистому полу, дошел до своего любимого стула, на который и упал, словно обессиленный. «Ты рано», — сказал он, широко зевая. «Время поджимает. Развожу руки в стороны. Время его поджимает». Поморщившись, пробормотал Джанни, нехотя встал со стула и ушел в подсобку, ничего больше не сказав. Вернулся он всего через пару минут и прямо через прилавок начал кидать мои вещи мне под ноги, на пол. «Ты чего творишь?» — не ожидавший такого холодного приема, выкрикнул я, когда плотно свернутая кольчуга упала прямо мне на носки ног. «Кто бы говорил?» — очень зло ответил мне Джанни и с вызовом посмотрел мне в глаза. «Расплачивайся и выметайся». «Чего?» — у меня непроизвольно сжались кулаки. «Что слышал? Плати 70 золотых и пшел вон. У тебя зубы лишние?» Тихо произнес я, хрустнув костяшками. «А у тебя есть лишние полгода?» В руках Джанни появляется колокольчик вызова стражи. «Только двинься в мою сторону, и полгода в местной каталажке тебе обеспечены». Ну, с этим он погорячился. «Даже если я ему все зубы выбью, то просто оплачу лечение и заплачу виру, но сидеть в тюрьме не буду». Тем не менее, он не шутит. Он явно на меня зол. Даже не так, он в ярости и едва сдерживается. Если бы не понимал, что против стали он не потянет, то ощущение, что набросился бы на меня с кулаками. «Хорошо», — сказал я, наклоняясь за вещами, «только какие 70 золотых? Мы договаривались на 40». «Договаривались?» — усмехается Джанни. «Мы с тобой руки жали, заключая сделку. Договор заключили, может быть?» Он качает головой. «Не было такого. И правда не было, просто на словах, даже не скрепив сделку рукопожатием, что по местным меркам не является окончательной договоренностью. Если нет столько, то оставляй камзол и плати 40. Да что с ним такое? Конечно, я могу полезть в бутылку. И, скорее всего, после моей демонстрации местному суду своего сродства со светом и броши знати, Джанни проиграет. Но суд – дело не быстрое, к тому же Армани был в начальной команде Ариен, и если та на слушании встанет на его сторону, то тут уже все может повернуться иначе. Да и потеряю я как минимум неделю. Отсчитав 70 золотых, демонстративно выставляю их столбиками на полу у своих ног. «Зря ты так», — шиплю я, словно змея. «Я человек не злопамятный, но все же далеко не добрый, и память у меня хорошая. Скотина ты, Рейвен, просто скотина», — выкрикнул он. «Выметайся». что даже не дашь переодеться. Усмехаюсь я. На улице переоденешься, оскалился модельер. Подняв сумки с вещами, я выпрямился, посмотрел в глаза Джанни и увидел в них за внешней яростью и злостью глубокую боль. «Ты ее любишь», — прошептал я. «Уходи, Рейвен, просто уходи», — качает головой Армани, выкладывая на прилавок грубо сделанный, но даже на вид очень мощный арбалет. «Не доводи до греха. Скорее всего, он когда-нибудь отойдет и поймет, что был неправ сегодня, но сейчас его голова полна ревности и злости. По подрагиванию его пальцев на пусковой скобе понимаю, что может и выстрелить. Убить не убьет, да и не попадет скорее всего, так как воин Булата способен двигаться с такой скоростью, что для взгляда обычного человека превращается в размытое пятно. Но рисковать все же не стоит, я не знаю талантов Джанни, и он может меня неприятно удивить. Не поворачиваясь спиной, с вещами в руках я пячусь назад и, только выйдя за дверь лавки и закрыв ее, позволяю себе тяжелый выдох. Впрочем, а чего я ждал, что мой уход с Рен никто не заметит, и это никого не заденет. Ответ в том, что я о последствиях вообще не думал, и мне еще повезло, что Джанни оказался более прямолинеен, чем та же Миранда. А ведь все могло закончиться для меня куда хуже, например, выстрелом в живот через приоткрытую дверь, вместо «здрасти». Валить мне надо из котьера и делать это как можно быстрее. Интерлюдия. Погода стояла отличная, солнце, близкое к зениту, светило ярко, редкие облака иногда давали приятную тень, а ветер, пробивающийся даже в эту плотную лесную чащу, немного развеивал жару. Тем обиднее в такой день было Мари Топпен сидеть, прислонившись спиной к стволу могучего вяза, и смотреть, как густая темная кровь, вытекая из-под ее ног, собирается в небольшие лужицы между выступающих из земли корней. При этом девушка не могла пошевелить руками и даже сесть поудобнее. Как ее бросили, прислонив к дереву в полусидячем положении, так она и осталась, не в силах что-то изменить. Не в силах, потому как сухожилия на ее руках и ногах были перерезаны с хирургической точностью. И не скажешь, что эти глубокие разрезы нанесло оружие, а не скальпель. Да и онемение и бесчувственность тела ниже поясницы подсказывала, что сломан позвоночник. У нее в специальных поясных сумках были зелья, которые могли бы справиться с подобными ранениями и увечьями, ведь на чем Мари не экономила, так это на алхимии. Только вот сумки эти с поясом лежали в 3 метрах от нее, у медленно угасающего костровища. Впрочем, даже если бы эти сумки были рядом, она бы в таком состоянии все равно не могла бы до них дотянуться. Тот, кто ее покалечил, видимо, прекрасно знал, что делает. Он даже не поленился затолкать ей плотный кляп в рот. А ведь в последнее время все начало складываться для Мари удачно. Пожалуй, лучше, чем когда-либо в ее жизни. Тем обиднее было все потерять вот так, на взлете. Впрочем, девушка была уверена, что не умрет сегодня. Если бы судьбе было угодно, чтобы она погибла в этот полуденный час, то она бы уже лежала мертвой, лицом в траве, а ее тело обшаривали чужие руки, как это сейчас происходит с 2 ее помощниками, бывшими помощниками. В бессилии, взявшая себе в этом мире имя Молли Мун, только и могла, что скрежетать зубами и молиться. Причем, последнее она делала очень усердно, не сводя глаз с темно-зеленого камня, лежащего совсем рядом с ее ногами. Эх, если бы она могла до этого камня дотянуться. Об этом она, по сути, и молилась, только об этом одном, чтобы у нее нашлись силы, и она смогла бы дотянуться до камня, или убийца ее помощников сам коснулся этого камня. Это бы решило все ее нынешние проблемы. Поняв, что молитвы остаются без ответа, Мари закатила глаза и прикусила губу до крови. Вот почему у нее в жизни всегда так, что на земле, что теперь здесь, на Айне. Всегда одно и то же. Только к ней повернется удача, только она поверит в свои силы, как обязательно найдется какой-нибудь мудак и все испортит. Как, к примеру, ее задвинули с должности начальника отдела, когда внезапно появился племянник шефа, или когда она сдала все вступительные экзамены и должна была поступить в университет, но расширили квоты для убогих, и она пролетела с высшим образованием. Оглядываясь на свою жизнь, Мари Топпен всегда могла сказать, кто в тот или иной момент помешал ей добиться успеха, потому как такие личности находились всегда и буквально сбивали Мари на взлете в любых ее начинаниях. Всегда находился кто-то умнее, талантливее, удачливее или с лучшими связями и перебегал ей дорогу, оставляя девушку на задворках. Из-за этого Мари никогда не любила людей, можно сказать, она их тихо ненавидела, начиная с родителей, с самого раннего своего детства. Это внутренняя злость на всех, особенно на тех, кто хоть в чем-то успешнее ее, придавала Мари Топпан силы жить дальше и не опускать руки, а также послужила причиной весьма своеобразного чувства юмора, сложившегося у девушки. Ее искренне веселило, когда кто-то садился в лужу, или когда кому-то становилось больно. Эта чужая боль всегда приносила ей облегчение, заставляла улыбаться. Шутки ниже пояса, шутки подставы, такие, например, как подмешать слабительное в еду сослуживцев, всегда добавляли красок в унылую и невезучую жизнь Мари. К тому же всегда находились те, кто в результате ее подстав тоже смеялся над неудачниками, которым не повезло влететь в ее очередную шутку. Только с такими людьми девушка и находила общий язык. Ее жизнь стремительным скоростным поездом неслась к обрыву. Из-за одной ее особенно удачной шутки молодая девушка, работающая вместе с Мари, оказалась опозорена, попыталась наложить на себя руки. Врачи вытащили эту неудачницу буквально с того света, откачав в последний момент. И все бы ничего, но эта девица оказалась племянницей босса, довольно успешного мультимиллионера. Сперва Мари потеряла работу и нигде не могла устроиться на новую. Вот-вот она бы потеряла дом, не в силах больше оплачивать закладные. Но тут в ее жизни произошла стремительная перемена, и она оказалась в другом мире. В мире куда более жестоком и циничном, нежели привычная земля. Многие, с кем она успела поговорить за это время, рвали на себе волосы и мечтали о возвращении на землю. Многие, но не она. Ведь в родном мире ее не ждало ничего хорошего. Девушка прекрасно понимала, что перенос в другой мир, по сути, спас ее от незавидной участи бездомной бродяги и поберушки. Впрочем, Мари никогда не опустилась бы до такого статуса. Ограбила бы кого, обворовала или убила, но дом бы сохранила. С другой стороны, она знала, что невезуча, и боялась того, что если пойдет на преступление, то ее обязательно в итоге поймает полиция. Пожалуй, только эта внутренняя трусость не давала ее шуткам переступить ту грань, за которой начинается уголовное преследование. Один, всего один раз она потеряла осторожность, и шутка с племянницей шефа зашла несколько дальше, чем Мари планировала. Нет, девушка ни на секунду не сочувствовала той дуре, которая из-за, пусть и довольно жесткого, но в целом безобидного розыгрыша с рассылкой ее немного обработанных фотошопом откровенных фотографий по корпоративной сети, внезапно решила выпить две упаковки снотворного и уснуть навсегда. В той истории Мари жалела себя, потому как искренне считала, что шутки, пускай и грязные, не могут служить поводом для увольнения, а ее уволили. Несправедливо, с какой стороны ни посмотри, то, что ее жизнь в новом мире может оказаться намного более удачной, чем прежняя, она поняла в первый же день на Айне, когда сразу двое из начальной команды рассмеялись над ее шуткой. Она не поверила своей удаче, подшутила над безобидным на вид упитанным парнем еще более зло, и это вызвало безудержную радость сразу у двоих сопартийцев. Очень скоро двое из ее начальной пятерки сбежали, не выдержав постоянного третирования со стороны сразу троих людей с немного искаженным чувством юмора. Так, мол, Ли Мун начала свой путь по Айну в окружении сразу двух преданных фанатов ее шуток, один из них представился как Буши Джордж, а второй как Петр Гроттер. Их троица нигде не задерживалась надолго. Забирали, что плохо лежит, обманывали, зло шутили, подставляли, немного при этом богатея и, не доводя дело до серьезных конфликтов, с которыми они бы не справились, пускались в путь. Они шли по дорогам Айна, следуя высказанной Гроттером присказке: «Лох не мамонт, лох не вымрет». Иногда они все же в своих шутках заходили немного дальше, чем кто-то мог терпеть, и троица землян изрядно огребала. Но дальше тумаков и обидных оскорблений дело пока не заходило. Причем, Буш и Джордж запоминал всех, кто дал им отпор или позволил себе оскорбительные слова в их адрес, и каждый раз клятвенно обещал, что вернется и отомстит. Не сейчас, конечно, когда они так слабы, а прокачается и вернется. Мари и Петр это его желание, можно сказать, разделяли. Но пока были слабы, они вынуждены были подстраиваться под нормы местной морали, понимание прекрасного и чувства юмора. Жизнь Мари после переноса на Айн заиграла новыми красками. Она была рада, что оказалась среди тех, кому повезло исчезнуть с этой никчемной земли. Но еще больше девушка радовалась тому, что нашла себе двух преданных подпевал, разделявших ее понимание шуток и искренне смеявшихся, когда кто-то поскальзывался на оставленные ими ловушки и ломал руку или ногу, а еще лучше, если разбивал лицо в кровь. Тем не менее, большинство из шуток и розыгрышей, которые они обсуждали вечерами, эта троица не могла себе позволить, так как это вызвало бы преследование местных жителей. Впрочем, над этими растяпами даже шутить было не очень интересно, потому как они слишком просто попадались даже на самые примитивные подставы. Вот то ли дело было развести и подшутить над такими же, как они, землянами. О! После каждой такой удачной шутки их тройка была неподдельно счастлива, ведь каждая их удачная шалость ясно всем показывала, кто тут лох, а кто не лох. Почему-то такое разделение было очень важно для Гроттера, настолько важно, что он убедил Эймари и Буша в том, насколько важно быть не лохом. Ведь если ты не лох, то кинуть, развести, обмануть лоха – это твое непререкаемое и дарованное самой жизнью право. Это мировоззрение оказалось столь простым и притягательным, что просто покорило Мари Топпен. Ведь это реально просто. Если человек повелся на твою подставу или позволил над собой подшутить, то он, очевидно, лох. А издеваться над лохами – очевидное право любого нелоха, ведь лох, по сути, и не человек в общем-то. Потому как по определению не может называться гордым словом человек. С точки зрения Молли Мун, это была прекрасная, простая и лаконичная философия, которая к тому же полностью совпадала с ее пониманием жизни. Ведь в шутке нельзя винить шутника, а только того, кто на эту шутку повелся. 2,5 недели назад судьба ясно показала, что благоволит к Мари. Во время ночной стоянки, на которую троица землян остановилась, разбив лагерь на берегу реки Быстрая, девушка вышла на песчаный пляж и заметила необычный камень. Он сразу показался ей невероятно красивым, особенно в свете сигуны. Темно-зеленый, гладкий, отполированный за столетия водой до зеркального блеска кусок малахита размером с ее кулак. Как только пальцы прикоснулись к холодной гладкой поверхности камня, ее жизнь сделала крутой поворот, навсегда изменившись. Красивый и безобидный на вид камешек оказался осколком алтаря, истинного алтаря, живым осколком. Взяв его в руки, девушка тут же узнала его историю и услышала предложение, от которого она, в свете своего характера, не смогла отказаться. Так земная девушка с извращенным и злым чувством юмора стала первым за, без малого, 1000 лет человеком, кто согласился стать жрецом Даннана, истинным жрецом темного бога Сидов, бога, который посвятил себя охоте на людей. Также девушка, стоило ей заключить договор с осколком алтаря, получила сродство с тьмой, но не только сродство получила Молли. Она также приобрела учителя. Камень учил ее магии, темным ритуалам и тому, как правильно охотиться на людей и как получить еще больше силы, как на бронзе стать равным стали, а в перспективе и Булату. Все, что просил за эту силу камень, это убивать неудачников, обильно орошая поверхность малахита их кровью. Возможно, кто-то другой испугался бы подобной платы, но Мари Топпен согласилась мгновенно. Девушка не сомневалась в своем выборе ни секунды. Той же ночью она под руководством камня подчинила волю своих спутников, промыв им мозги, пока те спали, внушив им безоговорочное подчинение. А утром, еще до рассвета, когда Сигуна еще не скрылась за горизонтом, она разбудила Буша и Петра и заставила их принять власть камня. Так и пара ее подельников получила сродство с тьмой, а то, что это был не дар, а обмен на свободу воли, девушку не волновало вообще, потому как Буша и Петр сами подставились, не проснулись вовремя, не остановили ее, а значит оказались лохами, и никакой свободы выбора, по проповедуемой ими же идеологии, не имели. С тех пор шутки тройки землян стали еще более жестокими, циничными и злыми. А 2 недели назад они вышли к хижине старика-дровосека, в одиночестве проживающего в глухом лесу. Этот старик и стал первой жертвой. И человеческая кровь, впервые за многие сотни лет, пролилась на осколок истинного темного алтаря. Получив новые силы в результате темного ритуала, Молли Мун приобрела новые, ранее ей недоступные, возможности и только уверилась в том, что сделала верный выбор, став слугой тьмы.